Лазарь Лазарев. А мы с тобой, брат, из пехоты, из книги уходит, уходит, уходит, друзья. Лазарев Лазарь Ильич родился в 1924 году, писатель, фронтовик, автор ряда книг и статей, связанных главным образом с темой Великой Отечественной войны, многолетний редактор журнала «Вопросы литературы». Шел дождь, казалось, само московское небо оплакивает его. Очередь на Старом Арбате протянулась от станции метро «Смоленская» до театра имени Вахтангова. Сотни людей пришли попрощаться с Булатом Акуджавой. Их было так много, что пришлось продлить время, отменить вечерний спектакль. У женщин и мужчин, молодых и пожилых, составивших эту длинную очередь, было нечто общее. Интеллигентные лица. Это бросалось в глаза, этого нельзя было не заметить. Никто их не призывал сюда, они сами по зову сердца пришли попрощаться с своим поэтом, своим певцом, строившим для них замок надежды. В зрительном зале звучала не траурная музыка, а песни Булата. Я слушал их, а в память моей прокручивался фильм, начавшийся много лет назад, в 1959 году. Сменивший Кочетова на посту главного редактора литературной газеты Сергей Сергеевич Смирнов предложил газете новый курс в литературе и формировал для этого соответствующий отдел. Это была молодая команда, потом они все стали маститыми: Бенедикт Сорнов, Инна Борисова, Валентин Берестов, Станислав Рассадин. Рассадин, незадолго до этого окончивший филологический факультет Московского университета, работал в издательстве «Молодая гвардия». Когда вели с ним переговоры, в разговоре всплыло, что нам нужен сотрудник, который занимался бы поэзией, отбором, публикацией стихов. Работавший на этом месте Берестов, напора жаждавших печататься в литературке пробивных стихотворцев, не выдержал и просил освободить его. Из газеты его не отпустили, а на его место стали искать человека, который смог бы справиться со стихийным бедствием. Услышав об этом, Рассадин сказал, что один из его сослуживцев в издательстве, работающий в редакции «Братских литератур», молодой поэт, кажется, ему подходящей кандидатурой на это место. Молодого поэта пригласили прийти познакомиться. Хорошо помню первое впечатление, какое-то удивительное изящество в жестах, в манере держаться у этого худого, я бы даже сказал, тщедушного парня. Он производил приятное впечатление. Сдержанный, немногословный, любитель витийствовать, отчаянных спорщиков у нас было уже хоть отбавляй, с грустными глазами и неожиданно быстрой улыбкой. Выяснилось, что мы одногодки, я на несколько месяцев старше, он тоже фронтовик, хотя ни малейших следов армейской бывалости не обнаружил. Выяснилось то, что потом стало строкой, а мы с тобой, брат, из пехоты, в одной из самых проникновенных его песен, и что, мне кажется, способствовало сразу же возникшему взаимопониманию и дружескому расположению, сохранившимся на долгие годы. Спросили, чьи стихи он любит. Вкусы его вполне нас устраивали. Где учился? Окончил Тбилисский университет. До издательства преподавал литературу в сельской школе под Калугой. А вообще с Арбата, грузин московского разлива, пошутил он. Это был Булат Акуджава. На первых порах в газете Булат оказался в довольно сложном положении. Он попал как бы в двойное подчинение. У него был второй, то ли основной, то ли дополнительный шеф, внештатный член редколлегии Владимир Солоухин, который с кочетовских времен курировал поэзию, определяя, какие стихи печатать, а какие нет. Быстро выяснилось, что вкусы у них разные, оценки расходятся, дело дошло до конфликта. Вопрос был поставлен на редколлегии, и с двоевластием было покончено. Акуджава подчинялся только нам. Стихи входили в число материалов, которые заявлял или отстаивал на планерках наш отдел. Через некоторое время, когда мы уже стали командой, сблизились, сдружились, у меня по какому-то поводу, а может и без повода, просто охота было собраться вместе и за стенами редакции, были запланированы посиделки, а точнее то, что в XIX веке называлось прекрасным словом «пирушка». Подошел ко мне Рассадин. «Слушай, Булат не только пишет стихи, но сочиняет прекрасные песни и очень хорошо поет. Попроси его взять с собой гитару, не пожалеешь. Булата особенно упрашивать не пришлось. Это было время, когда он пел не только для слушателей, но и для себя. Потом, когда уж он регулярно выступал с эстрады, стал великолепным профессионалом, что-то у него получалось лучше, отточеннее, но не было, мне кажется, того упоения песни, как тогда, когда мы были первыми его слушателями, когда он пел для себя. Песни Булата, к тому времени он написал их уже три десятка, большую часть которых теперь знают все, особенно о нашей военной судьбе, все, что он пел в тот затянувшийся почти до рассвета вечер, ему даже пришлось остаться у нас ночевать, потрясли меня. Нет, потрясли стертые, в данном случае слабые слова. Это было одним из самых сильных, переворачивающих душу переживаний, которые были мне подарены современным искусством за все немалые уже прожитые годы. Подлинный масштаб современного явления искусства выясняется обычно не сразу. Но у меня и тогда, в тот вечер, когда я впервые услышал песни Акуджавы, не было ни малейших сомнений, что это настоящее событие, что песням его суждена долгая славная жизнь. У меня давняя, с юных лет, идиосинкразия к патетике, громким словам. Чем больше они напрашиваются, тем сильнее меня тянет к иронии. Но тут я с некоторым пафосом, чуждым и Булату, предрек ему: «Через год тебя будет знать вся страна». И не обманулся. Там множество свидетельств. Вот одно из них после смерти Булата Виктор Астафьев писал. «Однажды прислал мне большую, хорошо изданную книгу с своими песнями и нотами к ним. Я был не только удивлен, но и потрясен тем, что половина песен из этой книжки уже считается народными. Его проводили и оплакали многие друзья, товарищи, почитатели таланта. Но более всех, искренне всех, горевал о нем провинциальная интеллигенция. Учителя, врачи сельские, газетчики, жители и служители городских окраин, которые чтут и помнят не только родство, но и певца, посланного Богом для утешения и просветления, вечно тоскующий о чем-то русской души». После того первого вечера у меня почти всегда, когда мы у кого-то собирались, Булат пел. И каждый раз это было для меня необыкновенным праздником. Я готов был слушать его бесконечно. Потом Акуджава стал выступать публично. Первый раз у нас в литературке, на одном из ставших постоянными, то ли вторники, то ли четверге, не помню уж, в какой день недели устраивались эти культурные мероприятия для своих и избранных посторонних. В тот вечер в наш небольшой конференц-зал на шестом этаже мы правдами и неправдами провели максимальное количество друзей и знакомых. Нам так хотелось поделиться с ними песнями Булата, одарить этим богатством, этим счастьем всех, кого только возможно. Все мы пытались тогда петь его песни, даже Наум Каржавин, которому на ухо наступил очень крупный медведь. Акуджаву стали все чаще и чаще приглашать в разные компании, клубы, дома. Песни его пошли на расхват. Правда, не всем сразу открылось, что перед ними высокое искусство. Были и люди, которым сам жанр казался сомнительным для телеграфистов и горничных. На следующий день после вечера в литературке, на котором выступала Акуджава, тогдашний заместитель главного редактора Валерий Алексеевич Косолапов спросил меня: «Вы в самом деле считаете песни Булата Шаловича настоящим искусством?» Нет, он не хотел изобличать Булата или меня в дурном вкусе. Вопрос был задан вполне серьезно, он был в некоторой растерянности. Песни ему понравились, но смущало, что его впечатления расходились с представлениями Булата о серьезном искусстве. А в Московском доме кино на вечере во время выступления Акуджавы произошел скандал. Снобистская публика, у которой атрофировалось непосредственное восприятие искусства, которое с пренебрежением относилось ко всему, что не стало модой, слушал Булата плохо, отпускал какие-то хамские реплики, и Булат, никогда ни при каких обстоятельствах не поступавший со своим достоинством, не закончив песни, повернулся и ушел со сцены, и потом много лет не ступал на порог этого дома. Мы тоже сочли себя оскорбленными и даже разрабатывали планы мести. Все эти бурные события в жизни Булата, шутка сказать, вот так на наших глазах к нему пришла известность. Он становился кумиром взрывообразно расширяющегося круга публики, не привели к тому, что он стал манкировать своими обязанностями в газете. Он был человеком ответственным. Мы, его коллеги, старались, чтобы режим у него был посвободнее, чтобы он мог выступать почаще. А в остальном он не отдалился от команды. Вместе с нами вел с начальством бои местного значения на планерках и летучках, отстаивая те стихи, которые ему представлялись заслуживающими публикации в газете. У него вышел сборник «Острова» в советском писателе. До этого, до прихода в газету, первая его книжка «Лирика» была издана в Калуге. Он подарил мне «Острова» с такой надписью: «Лазарь — это в память минувших битв и в честь грядущих новых, с любовью», и подписался Ванька Морозов. Когда-то Анна Ахматова написала: «Когда человек умирает, изменяются его портреты». После кончины Булата Акуджавы меняются его портреты. И речь идет не только о нынешнем, позднем, государственном признании. Учреждена премия его имени. Переделки не созданы, пользуются популярностью его музей. На пересечении Старого Арбата с Плотниковым переулком сооружен его памятник, хороший памятник, но, как странно видеть Булата бронзовым изваянием. Вряд ли он мог все это себе представить или мечтать об этом. Долгие годы власти его не больно жаловали. Помню такой эпизод нашей литгазетовской поры. Мы в командировке в Тбилиси. Нас пригласил в гости известный грузинский поэт Симон Чиковани. Застолье, хозяин провозглашает тост в честь Булата, говорит о трагической судьбе его родителей, которых он знал. У Булата, всегда сдержанного, никогда не терявшего самообладание, глаза полны слез. И еще одна история, которую он мне рассказывал через много лет. В Париже, где он выступал на вечере поэзии, его пригласили в ресторан, которым владели грузины. И там представили ему старика, ухоженного, хорошо выглядящего, который рассказал, что в Кутаиси в гимназии учился вместе с отцом Булата. Они сидели на одной парте, дружили. Булат обрадовался этой встрече. Но потом старик сказал, что отец Булата выгнал его из Грузии. Булату было неприятно слышать, что его отец кого-то обидел, и старик это увидел, понял. «Не огорчайтесь», — сказал он, — «подумайте, как сложилась его судьба, а как моя. Выгнав меня из Грузии, он сохранил мне жизнь». Жил Булат с клеймом «сын врагов народа». Что значило: в этот институт не примут, в этом городке не пропишут, эту работу не получить. Все, что выходило из-под его пера, встречалось в штыки официозной критикой. Пластинки не выпускались. За то, что он вел себя независимо, персональное дело, исключение из партии. Почти полный набор советских карательно-воспитательных мер досталось на его долю. И все-таки, говоря о меняющихся портретах Акуджавы, я имел в виду не только изменившиеся отношения к нему властей, а прежде всего судьбу его литературного наследия. Из сферы литературной критики, сиюминутных, сугубо оценочных суждений, злободневных ассоциаций, оно перемещается в сферу литературоведения, исследования жизненных и литературных истоков, образного строя, поэтических структур и так далее. Тому убедительное свидетельство две международные научные конференции, посвященные его творчеству. Так случилось, что в литературу Акуджава вошел одновременно с группой поэтов, которых потом стали называть шестидесятниками. Происходило это на наших глазах. Как писал, правда, по другому поводу Пастернак: это было при нас, это с нами вошло в поговорку. Обойму эту составили Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина. Пятым был Булат Акуджава. На поэтическом небосклоне звезда их взошла после 20-го съезда партии, когда вспыхнул необычайно острый интерес к поэзии, знаменовавший после оцепенения сталинских времен начало духовного пробуждения, раскрепощения общества. Успех у них был грандиозный, неслыханный. Люди изголодались по живому слову, искренним чувствам, а аудиторию они собирали многотысячную. И в сознании многих читателей, да и критиков, они закрепились как некое творческое содружество. И еще одна обойма, утвердившаяся в читательском сознании и критическом обиходе, по жанру, который позднее назвали авторской песней, это Булат Акуджава, Александр Галич, Владимир Высоцкий, Юлий Ким, Александр Городницкий. Поэзия Акуджавы оказалась таким образом размещенной на литературной карте вовсе не там, где должна находиться. И многократно повторенная эта невольная ошибка затемняет и подлинные истоки, и пафос его творчества. Литературоведческий, историко-литературный подход, вступающий в свои права, намечает иные координаты. Акуджава из другого времени, нежели его постоянные соседи по критическим обоймам. У него другой жизненный опыт. А мы с тобой, брат, из пехоты. Это о себе он говорит в одной из самых проникновенных песен. Нет, все-таки не Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, а Борис Слуцкий и Давид Самойлов, Юрий Левитанский и Сергей Орлов, его собратья, ближайшие поэтические родственники. И в прозе это не шестидесятники, Василий Аксенов, Анатолий Кузнецов, Анатолий Гладилин, а Виктор Некрасов, Григорий Бакланов, Константин Воробьев и Вячеслав Кондратьев, бывшие солдаты и лейтенанты переднего края, окопники отечественной. О том, что на войне были его главные жизненные университеты, Акуджава говорил не раз. Говорил в 1962 году, в начале литературного пути, когда еще числился в молодых. «У меня большинство стихотворений и песен военного плана, и это объясняется прежде всего тем, что с 17 лет из 9 класса ушел на фронт. Это было очень страшно. Тогда стихов не писал, а начал их писать значительно позже. Мои воспоминания шли за мной по пятам и идут». И почему-то у меня все время до сих пор появляются военные стихи и военные песни. Он повторил это через 30 лет, в 92-м году, когда ему было уже под 70. Шли годы, а он и в песнях, и в стихах снова и снова возвращался к войне и в 60-е, и в 70-е, и в 80-е, и в 90-е. На фронте сформировались его представления о добре и зле, о чести и бесчестии, оттуда он вынес неостывающую ненависть к кровопролитию, жестокости, милитаристской романтики, демагогии и казенной лжи. Там под огнем научился по-настоящему ценить жизнь, проник с уважением к правде, той, о которой, видимо, не зря говорят, что она горькая. Он ощущал себя в поэзии посланцем тех, кто сложил голову на войне. Судьба ли меня защитила, собою укрыв от огня? Какая-то тайная сила всю жизнь охраняла меня. Да и те стихи Акуджавы, которые я назвал бы костюмно-историческими, герои их юнкера, гусары, кавалергарды, и те, в которых создается мир сказки, все они, несомненно, подсказаны и навеяны воспоминаниями о фронтовой юности. Многие наши поэты искали и предлагали в своих стихах слово, которое претендовало на то, чтобы стать поэтической формулой войны. Идет война народная, священная война, Лебедев-Кумач. Бой идет святой и правый, смертный бой не ради славы, ради жизни на земле. Твардовский. Да, война не такая, коим писали ее, это горькая штука. Симонов. Война ж совсем не фейерверк, а просто трудная работа. Кульчицкий. А война была 4 года, долгая была война. Слуцкий. У Самойлова война — это роковые свинцовые пороховые годы. А Акуджава предложил свое определение. Ах, война, что ж ты сделала, подлая? Развернутая, реализованная в его стихах и песнях и в автобиографической повести «Будь здоров, школяр», это подлое ошарашивало, потому что резко расходилось с утвердившимся в нашей пропаганде и нашем искусстве взгляде на войну. Как он однажды заметил, все мои стихи и песни не только о войне, сколько против нее. Подлая война особым образом настроила его будущее писательское зрение. Она выветрила из него навсегда, рассказывал он, те осколки романтики, которые все еще сидели в нем, как в любом юнце такого возраста. Я увидел, что война — это суровое, жестокое единоборство, и радость побед у меня постоянно перемешана с горечью потерь, очевидцем которых я был. И впоследствии, как говорил Булат, в нем выработалась не умозрительная, а органическая ненависть к войне, и это наложило отпечаток на всю его жизнь и литературную тоже. А Акуджаве после повести «Будь здоров, школяр» приписывали самые тяжкие грехи. Повесть появилась на свет в тарусских страницах, которые были осуждены специальным постановлением Бюро ЦК КПСС по РСФСР. В подготовке постановления принимал деятельное участие небезызвестный Егор Легачев. Когда он стал вторым человеком в партийно-государственной иерархии, я как-то напомнил Булат по его давнем контакте с этим деятелем, что его позабавило. Он пошутил: «Не хочу себя преувеличивать, наверное, он так вырос не только на моих костях». В предшествующей постановлению записки о зловредном сочинении Акуджавы, подготовленном двумя отделами ЦК, говорилось: «Главный герой повести и его товарищи выглядят откровенно циничными, разболтанными, трусливыми людьми, лишенными высоких чувств любви к родине, преданности делу социализма, воли к борьбе с фашизмом, то есть всех тех прекрасных качеств, которые придавали непреоборимую силу нашим бойцам. Не вызывают симпатии командиры. К многим из них в повести приклеиваются такие ярлыки, как штабные крысы, гады. Надо ли объяснять, почему до перестройки повесть «Будь здоров, школяр» не перепечатывалась? Но справедливости ради скажу, что не только официозная критика громила повесть Акуджавы. Она была осуждена на страницах «Нового мира», стойко и последовательно защищавшего лейтенантскую литературу. Видимо, автора той давней статьи в «Новом мире» напугал открытый антивоенный пафос повести. Герой ее не произносит тех слов о любви к родине, которые обычно изрекались в газетных очерках и бездарных романах. Они кажутся ему фальшивыми или нецеломудренными. Но ведь он уходит на фронт добровольцем, что яснее ясного раскрывает его отношение к происходящему, его настроение, хотя рассказывает он о своем поступке в юмористических тонах, не желая его героизировать. И о ненависти к фашистским захватчикам герой не произносит речей. Но разве непонятно, что у него на душе, если он, испытавший множество унизительных неудобств из-за потерянной ложки, отказывается взять трофейную, она вызывает у него отвращение? Вообще высокое в повести, как было на реальной войне, погружено и вросло в быт, в немыслимо тяжелый фронтовой быт, гнетущий не меньше, чем страх смерти. Все автобиографические вещи Акуджавы написаны от первого лица, это лирическая проза, но немалая дистанция отделяет автора от героя, и создается она, прежде всего, иронией. Исследователям его творчества еще предстоит осмыслить и раскрыть содержание его поэтической декларации «Я выдумал музу иронии для этой суровой земли». Война с ее жестокими требованиями, строжайшей дисциплины, беспрекословного выполнения приказов, стригущие всех под одну гребенку, была, однако, в годы, которые описывает Акуджава в повести «Будь здоров, школяр», временем преодоления психологии винтиков, временем самостоятельных решений, цена которых — жизнь или смерть, временем преодоления сталинских пропагандистских мифов, глубоко проникших в массовое сознание. Эту важную особенность того времени не упускает из вида Акуджава. И вторая обойма, бардовская, как и военная, тоже возникла не на пустом месте. Новое время, время начинавшегося в оттепель духовного раскрепощения, потребовало новых песен. Так рождалась авторская песня. Что касается Акуджавы, то сейчас уже совершенно ясно, что в отечественной словесности нашего времени не было поэта, который, как он, создал бы такой большой массив современных, подлинно народных песен. Сегодняшняя народность уж точно не в лапотно-сермяжном мнении и описании, которые высмеивали еще Белинский и Гоголь. Гитара, которая десятилетиями воспринималась как один из неизменных атрибутов мещанской пошлости, оказалась у него связанной с высокой поэзией. Песни Акуджавы, а в них, как мне кажется, его поэтическая, художническая индивидуальность выразилась в наиболее органичной форме, наиболее полно, опирающейся на романсовую традицию, противостоящую так называемой массовой песне, которая долгое время была официальной и полноправной законодательницей вкусов, не опускались, однако, до душещипательной, сентиментальной чувствительности. В них был истинный драматизм, они вбирали в себя трагедии минувшего жестокого века. Акуджава воспевал простые вечные человеческие ценности. «Молюсь прекрасному и высшему» — таков его нравственный и поэтический девиз. В его песнях — неостывающий жар человечности и доброты. Признаюсь, долгое время я считал, что он наш поэт, что песни его принадлежат нашему поколению, мы владеем ими безраздельно. Да и он сам говорил, самая приятная для меня аудитория — это аудитория, близкая мне по возрасту, то есть людей с моим опытом. Оказалось, что это не совсем так. Он был неслыханно популярен, но мода проходит, а ему оставались верны. Одно поколение сменялось другим, а любовь к его песням не угасала, не угасает, не угаснет.